Глава 10. Тачка остановилась сама. Даже раньше, чем Юра успел поднять руку. Новая Вольва не худшей модели. Слишком крутая тачка, чтобы бомбить на ночных питерских улицах. И пассажиры ее тоже мало походили на самодеятельных таксистов. «Тебе куда?» – спросил тот, что сидел справа от водилы. Небритый крепыш в черной майке. «В центр, к Балтийскому», – машинально ответил Юра. Спохватился. «Но у меня денег немного, только двадцатка». «Садись», — кивнул крепыш, перегнулся и открыл заднюю дверцу. «Нам как раз двадцатки на дозу не хватает». Юра заколебался, компания ему не нравилась. Тем более их трое. На заднем сиденье третий. «Не ссы», — усмехнулся крепыш, — «не зарежем». «Нет, ребята, я, пожалуй...» Договорить он не успел. Белый стучок электрошокера кольнул в грудь. Чья-то пятерня подхватила его за ремень, и Юра оказался втянут в машину. Взревел движок, хлопнула дверца. Юру била дрожь, ныло сердце. Мышцы потеряли упругость. «Сиди и не дергайся!» Ослепительный разряд щелкнул у Юриного лица. Матвеев перехватил руку с разрядником и тут же получил локтем в челюсть. Удар швырнул его в дверцу. «Салон мне не засри!» — предупредил водитель. «Только вчера тачку взял!» Машина летела по пустому шоссе. «Коля, это безобразие!» — возмущенно проговорила Альбина. «Эти подонки напали на Дашеньку. А ты говоришь, их отпустили? Кто их отпустил?» «Дежурный», — ответил Николай Митяев, исполнительный директор ОП «Шлем» и личный друг Альбины Сергеевны Ростоцкой. «Старший сержант Булочков. Тебе стало легче?» «Просто камень с души», — едко произнесла Альбина. «И почем нынче освобождение насильников?» «По договоренности. А насчет насильников ты не права, Аля. Не думай, что пацаны развлекались». И вытаскивать их примчался сам Перчак. «Это еще кто?» «Личный адвокат Вени Кубанского». «Не знаю такого». «Тебе повезло. Веня Кубанский, Аля, это Велесовские. О них ты, я думаю, слышала». «Да, и что теперь? Лапки кверху?» — язвительно поинтересовалась Альбина. «Обижаешь, гражданин начальник, таких как Веня наш абрек столовой ложкой кушает. Перетрем по понятиям. Забьем Вене стрелочку, потолкуем. Девочка не пострадала?» «Нет, но если бы не этот пьяница...» «А Велесовские, насколько мне известно, пострадали основательно». «И виновата в этом, конечно, Даша?» «Алечка, Даша была бы виновата, если бы она была просто девушкой Дашей. Но в нашем раскладе Велесовским не обломится. То есть наоборот. Штуки хватит, с учетом инфляции?» «Дарья», — позвала Альбина, — «возьми параллельную трубку и скажи, сколько ты хочешь за сегодняшний инцидент». «Добрый вечер, Дашенька», — поздоровался Николай. «Мне очень жаль, что так вышло, но раз уж вышло, ничего не поделаешь. Как мы с ними поступим?» «Сажать», — мстительно проговорила Даша. «Пусть каждому лет по 10». Альбина улыбнулась. «К сожалению, не получится», — огорчил девушку Митяев. «Кроме твоих показаний, против них ничего нет. И они, поверь мне, больше похожи на потерпевших, чем на преступников. У одного, как мне сказали, глаза в жучку, а второй писает розовым. А скажи мне, Дашенька, чем ты обидела Велесовских и Веню Кубанского в частности?» «В смысле? Обидчики твои, Дашенька, ходят под Веней, а Веня из Велесовских». «Это бандиты, да?» — без особого, впрочем, беспокойства спросила девушка. «Бандиты, Дашенька, бандиты. Так чем ты их обидела?» Даша на минутку задумалась. «Может, рассказать о сатанистах?» Потом решила: «Нет, если и рассказывать, то Альбине. Или еще лучше Наталье Тимуровне. Но Наташа ведь и так почти все знает». «Ничем», — сказала Даша. «Зря Аля милицию вызывала», — подумала она. «Бандитов я ничем не обидела, а что теперь будет? Они придут сюда? Мы теперь им просто должны?» «Ну что ты?» Николай даже удивился. «Они придут к нам, а мы им объясним, что они неправы. И теперь ты должна решить, насколько они неправы. 1000 хватит, как ты считаешь?» «Да не нужны мне деньги», — воскликнула Даша. «Неверный ответ», — заметил Николай. «Деньги всем нужны». «От них мне ничего не нужно». Даша вспомнила хватку великана и поежилась. «Нет, совсем ничего». «Так тоже не годится», — возразил Николай. «Они поступили неправильно и должны быть немножко наказаны». «Тогда... пусть придут и извинятся», — выпалила Даша. «Они придут», — твердо пообещал Николай. «И очень вежливо извиняться». «Я обещаю».